видеотронного сюжета и обвиняют космолет в том, что он-де искажает тело и искривляет ноги, а кому-то там синтезатор якобы забыл воспроизвести печень, но это ложь. Я уже много лет работаю в отделе жалоб и предложений, и ничего такого не случалось. Ну, разве что разок-другой, но это к делу не относится. Помню, началось это с утра. Главный контролер нашего порта указывал на скверный прием с внешних планет и предлагал задержать пересылку путешественников. Потом он успокоился, и мы решили, что помехи в приеме были вызваны временным возрастанием солнечной активности. Когда контролер, уже совершенно успокоившись, зажег на контрольном пункте зеленый треугольник, разрешая прием, я пошел в свою комнату и принялся за обычное занятие. Я как раз кончил проигрывать шестую партию, когда засветился экран видеофона, и передо мной предстала испуганная физиономия диспетчера. «Дам, кажется, тебе сегодня предстоит пережить несколько неприятных минут. Что случилось? Какая-то авария на Титане? Оттуда возвращались несколько человек и что, растворились в пустоте? Нет, но их немного деформировало. Диспетчер состроил такую гримасу, что я заподозрил наихудшее. Не воспроизвели им голов, конечностей? Нет, но они уменьшились. Словно кто-то превратил нормальных людей в карликов, точно сохранив все пропорции. И это самое странное, но это невозможно. Это не может быть случайностью. Да, похоже на злой умысел. Но зачем кому-то понадобилось создавать карликов? Удивился я, так как недооценивал человеческой изобретательности. «Я тоже этого не понимаю», — он пожал плечами. «Во всяком случае, я тебе не завидую. Неприятности на сегодня тебе обеспечены. Сколько их? Неприятностей? Да нет, этих уменьшенных. Увидишь, увидишь. Ну, как бы там ни было, приготовься к приему. Через несколько минут первая партия выйдет из синтезаторов». Я встал, пригладил волосы, сдул невидимую пылинку со стола, еще раз окинул кабинет критическим взглядом, придал лицу деловое выражение. Сейчас кто-нибудь войдет и начнется. Придется объяснять, что эта метаморфоза произошла не по вине космолета, что всему причиной законы физики. Я долго расхаживал по кабинету, а когда, наконец, остановился, информационный автомат с треском распахнул дверь перед небольшим человечком. Человечек подозрительно огляделся и подошел ко мне. «Меня зовут Бимум», — сказал он гулким басом, исходившим откуда-то из глубины живота. Это было так неожиданно, что я с трудом удержался от смеха. «Дам», — заведующий отделом жалоб и предложений, — представился я. «Бимум», — кивнул, словно подтверждая, что именно я ему и нужен. «У вас какие-нибудь претензии к космолету?» — спросил я, и вида не подав, что знаю, в чем дело. «Претензии — это не то слово. Я потерпел ущерб и возмущен!» — крикнул он. А его голос напоминал басовитое рычание стартующей ракеты. «Вы — безответственные головотяпы, эксплуатирующие человеческую доверчивость! Что вы наделали, посмотрите!» Он трагическим жестом указал себе на грудь. «Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь и скажите, наконец, в чем дело. То есть как в чем? Вы же меня укоротили. Разве не видите?» «Нет, а как вы выглядели раньше? Вы не видите разницы? Раньше я был человеком-мужчиной, а не обрубком, как теперь. Посмотрите». Он сунул мне под нос свою видеофотографию. Действительно, на фоне зеленых скал Титана стоял слегка сгорбившись широкоплечий мужчина. А передо мной была его уменьшенная копия. «Да, бывает, — сказал я негромко. — Что бывает? Помехи при приеме? Не понимаю. Он пожал плечами. Вы кто по профессии? — спросил я. — Астроном. Бимом с недоумением взглянул на меня. «Чудесно, — оправился я. — Мы с вами поладим. Ни в коем случае!» — опять вспылил Бимом. «Да я не об этом. как астроном, вы должны знать принципы термодинамики». «Да, ну, конечно, конечно», — растерянно согласился он.